Глава третья. Первые дни. Сагрн с настороженностью воспринял появление нового мага. Первые два дня жители старались обходить стороной дом Нарадового. Были, правда, зеваки, наблюдавшие за ним и его жилищем издалека, но и они старались не попадаться на глаза магу. Риза это пока не тревожило. Он занимался созданием лаборатории. Мастера действительно оказались хорошими, и с помощью магии все их умения сделали из пещеры нет, не лабораторию, но маленький дворец Восточного Повелителя. Все пространство Риз разделил на два этажа. Первый отводился исключительно на бытовые нужды. Столовая, две небольших, но уютных спаленки, кладовка. Второй полностью стал лабораторией. Искусно пробитые в скале проходы, оборудованные системой зеркал давали достаточно света, а источник превратился в маленький фонтан. Уютный рай, на который, правда, ушло почти все серебро, ранее заработанное в походе. Приходило осознание, что пора заняться и профессиональными делами, но город продолжал игнорировать маленького мага. Все резко изменилось на третий день после завершения строительства. Утром Рис решил навестить лорда-мастера, дабы справиться о его здоровье. Найдя его в скверном настроении по причине очередного приступа и сняв боль, вынужден был убираться к дьяволу со своими рекомендациями по соблюдению диеты. Нисколько не обидевшись на ворчание старика, Рис решил исследовать район, где жила большая часть городской знати и богатеев. Следовало напомнить толстосумам о своем существовании. Уж очень не хотелось тратить силы на золото. Золото магов. Много столетий назад оно по праву могло быть приравнено к настоящему, ибо одаренный драконорожденный маг делал его только в крайнем случае. Богатство редко привлекало настоящих волшебников. И жил маг 1000 лет. Времена изменились. Древних почти не осталось, а те, что выжили, в большинстве присягнули гильдии, а по факту великому магистру Ульриху. Ульрих Мудрый создал гильдию, желая сохранить мир магов, поскольку чародеи начали истреблять друг друга с целью завладения силы. Ее после гибели последнего дракона брать стало негде. Родители отказывались отдавать своих детей, награжденных даром, в учение магам, не веря ни обещаниям, ни запечатанному слову, предпочитая, чтобы их отпрыски не становились волшебниками. Банды охочих рыскали по всему континенту, выискивая и убивая всех магов, и природных, и одаренных. Их жадность приводила к тому, что сила все больше дробилась, и каждое последующее поколение магов становилось все слабее. И гильдия объявила их вне закона. Пойманных охочих сдал костер. Костры запылали повсюду, и убийства почти прекратились. Но со временем позиция гильдии изменилась. Великий магистр преследовал свои цели. Последние 120 лет каждый год из ее башен выходило несколько десятков магов. Города обязали иметь Нарадовых, но вскоре и большие деревни могли заиметь своего мага. Гильдия облагала десятиной своих выпускников. Гильдия брала серебро за обучение. Гильдия брала деньги за все. И покупала магическую руду. На серебро нанимала добровольцев-рудокопов для ее добычи в Каирских горах. Они гибли десятками. Но это мало кого волновало. Руда стоила всех жертв. А между тем великий магистр и сам производил золото. Много. И снова покупал руду. Подвал башни Масала ломился от нее. Правда, жить рядом с ней стало невозможно даже магам. Ее влияние угнетало. Всю руду пришлось перенести за пределы города, а для работы с ней построили отдельную башню. Гибель Ульриха привела к катастрофе. Золото покинуло многие сокровищницы. Волна возмущений прокатилась по землям империи. Мятежи против магов вспыхивали один за другим. Снова гибли маги, и снова исчезало золото. Круг замыкался. В этой обстановке совет гильдии поступил очень мудро. Собрав большое количество волшебников, они днем и ночью создавали золото и отдали его тем, кто его потерял. Полтора года ушло у них на то, чтобы ценой невероятных усилий вернуть доверие к золоту. Золоту магов. Рис и компания медленно прогуливались по довольно широким улочкам квартала, обитатели которого не были стеснены финансово. Степенно продефилировав под окнами воротил Сагарна, к слову сказать, совершенно безрезультатно, они свернули к южным воротам и, миновав их, оказались на золотистом песочке пляжа. «Искупнемся?» От солидности Нарадова не осталось следа. «Роксана, наперегонки!» Сопротивляться соблазну было попросту глупо, и река наполнилась тявканьем и смехом. «А ты?» — спросил Рис птицу, оказавшись в воде, но, увидев надменный вид, махнул на него рукой. «Ну тебя, зануда!» Расположившись на расстоянии, достаточном, чтобы не быть забрызганным, ворон, вальяжно прохаживаясь, флегматично наблюдал за друзьями, плескавшимися в воде. Мальчишка, пользуясь преимуществом своего роста, окатывал Роксану маленькими бурунами, постепенно отходя дальше от берега, туда, где волчица не могла встать на лапы. «Не достанешь, не достанешь!» — дразнил он подругу, ударяя ладонями по поверхности воды, создавая волны, которые накрывали с головой пытающуюся доплыть до него Роксану. Однако волчица не желала сдаваться. Пометуя, что мальчишка не умеет плавать, упрямо загонял наглеца в ловушку. В той части ее сущности, что была зверем, проснулся инстинкт охотника. Добравшись до жертвы, она, положив лапы ему на плечи, дважды макнула Риза с головой в воду. «Сдаюсь, сдаюсь!» — выныривая, отфыркиваясь, взмолился о пощаде маг, смеясь, поднимая руки. «Твоя взяла!» Довольная собой Роксана развернулась и поплыла к берегу. Победа была полной. Высохнув и отряхнувшись от песка, они вошли обратно в город через те же южные ворота. Пожар первый учуяла Роксана. Троица поспешила туда, откуда тянуло дымом. Не прошло и минуты, как они увидели пламя. Горел один из складов. Огонь только-только охватил одну из стен. Это сильно смахивало на поджог. Волчица тявканьем попыталась привлечь внимание горожан, а Рис не нашел ничего лучшего, как протянуть левую руку в сторону ласкавшего его недавно реки и, сделав какой-то замысловатый жест, выбросил ее в направлении пожара. Мгновением позже не менее двух десятков ведер упало с неба на огонь, при этом досталось и самим пожарным. Все трое с ног до головы стали мокрыми. Роксана сукоризной взглянула на мага, на что тот виновато пожал плечами, принимая в качестве наказания тучу брызг, поднятую отряхивающейся волчицей. Тут-то и подоспело подкрепление. Полторы дюжины складских служащих с баграми и топорами бежали, готовясь вступить в борьбу с бедствием. Увидев все случившееся, люди пришли в замешательство, не зная, как реагировать, пока из толпы не выделился невысокий, упитанный человек с внешностью жителей юго-восточных земель. «Вай, дорогой! Спас, родной мой, все спас! Что хочешь, проси, все сделаю, спасибо! Эй, какой хороший мальчик!» Но, вспомнив, что разговаривает с мастером-магом, поправился, сделал характерный для его соотечественников жест. «Ай, какой маг, волшебник просто! Люди!» — он обратился к толпе. «Этот человек спас мой товар, все мое имущество. Пусть скажет, что он хочет в награду». Толпа одобрительно загудела и, потрясая пожарным инструментом, встала в полукругом. Упитанный ударил себя кулаком в область сердца, опустился на одно колено и склонил голову в ожидании слов спасителя. «Спасибо, добрый торговец, но...» — Рис приложил руку к плечу. «Я давал клятву беречь город и его имущество, а также его гостей. Мне ничего не надо. Я служил клятве». Он помог упитанному подняться и развернулся к толпе, замерявшей в ожидании его слов. «Меня зовут Рис. Мастер Рис», — мальчик говорил торжественно. «Я ваш нарадовый маг. То, что я сделал, — мой долг. Я не стану требовать за это награду». Собравшиеся тут же дружно выразили восторг и признательность, причем совершенно искренне. Пожар в городе — это серьезно. А уж если бы сгорели склады, тогда Сагарн лишился бы всех доходов с торговли и надолго. Рис, превозмогая подступившую дурноту, обычную для него после применения силы, с достоинством, подобающим героя, прошел сквозь расступившуюся в почтине толпу, сопровождаемой благодарными взглядами. Он понимал, что через час, максимум два, весь Сагарн будет в курсе сегодняшнего происшествия. И это здорово скажется на его положении в городе. Так оно и оказалось. До заката осталось еще далеко, а его услугами воспользовались два посетителя. И пусть их просьбы оказались весьма просты и банальны, начало все же было положено. а незадолго до заката пришла Кира. Роксана умирала. У Риза это не вызывало ни малейших сомнений. Еще минут 5, не больше, и все. Полные боли глаза глядели вверх в черно-серую воронку, заменившую потолок. Из горла слышалось бульканье, в уголке рта появилась кровь. Каждый вздох, боли походивший на хрип, причинял ей неимоверные страдания. У клетки с вороном молча полулежал Бесейро Урсона. Он тоже был не жилец. Волчица уже не бесилась, не ивствовала. Билась о решетку, грызла прутья клетки, ломая ее лапами. Серый ком шерсти метался от стены к стене со скоростью молнии, словно не ведал боли. Вихрь воронки постепенно снижался, включая пыль с клеток и пола, а также мелкие предметы в танец, кружа вдоль стен. Рис стоял посреди всего этого чудовищного безумия. Осознание произошедшего не приходило. Его взгляд встретил взгляд умирающий, в котором угадывалось все. Отчаяние и жажда жизни, боль и призыв о помощи, страх и слабая надежда. Рис подошел к алтарю, зная, что надо сделать, но нужно жить. «Хочешь?» — ровным голосом спросил он. И, видя, что его вопрос не дошел до сознания, несчастный повторил. «Жить! Хочешь?» Силу Роксаны едва хватило, чтобы чуть повернуть лицо в сторону мальчика и несколько раз, превозмогая боль, моргнуть. Рис покачал головой. «Нет, тебе нужно сказать вслух!» — закричал он, удивляясь тупости девушки. Но вспомнил, что Роксана, понятия не имеет о магии, уже мягче добавил. «Пожалуйста, скажи вслух. Это важно!» Она моргнула в знак понимания. Приподняв ей голову, Рис погладил по волосам. Девушка собрала последние силы. «Не, не рабой!» Это все, что она смогла произнести. Рис аккуратно опустил ее голову на камень. Дьявол. Задача усложнилась. Он ничем ей не был обязан, но идти вот так, бросив ее, мальчик тоже не мог. Схватку со смертью он сегодня уже выиграл, пусть и кому-то тоже еще выпадет шанс. Мальчик огляделся. Хотя он знал, что кроме ворона и волка здесь нет никого. Ворон не подходил, оставалась волчица. Думать об этом не хотелось, поскольку то, что он затеял, представляло собой большую опасность. Не рабой. Уйти или спасти, рискнув. Рис решил. Ладонью погладил щеку несчастной, утирая ей слезы. От прикосновения Роксана пришла в себя. «Держись, придется потерпеть». Он положил свою левую руку на ее голый живот. Правый взялся за рукоятку кинжала. Роксана в ужасе смотрела на него. «Так надо». Резкий рывок, и кровь большими толчками рванулась наружу, заливая темно-красным белый мрамор алтаря. Тело девушки дернулось за клинком, но Рис этого уже не видел. Он шел к клетке, в глубине которой, перестав метаться, застыла в ожидании волчица. Казалось, она знала, что сейчас будет, и одними, полными свирепой ярости глазами следила, как Рис поднимает с пола метлу и, прислонив к двери клетки, отпирает задвижку. Ржавые петли скрипнули, и дверца слегка подалась внутрь. Зверь все понял и присел перед прыжком, в ожидании, пока проем станет достаточным, чтобы можно было вырваться и начать убивать. Мальчик метнулся обратно к алтарю, где хрипело в агоне несчастное тело Роксаны. Бешено билось, отдавая в виски сердце, но Рис старался сохранять спокойствие. Хорошо еще, что магия крови северных варваров не требовала много времени. Он сгреб душу умирающей и метнул ее в сторону серой тени за мгновение до того, как она ударила его в грудь и сбила с ног. «Я пришла, мастер. Сделай то, что обещал. Я так больше не могу». Голос Киры был спокоен, словно осужденного к смерти просящий палача поскорее исполнить приговор. Изможденный вид ее говорил о душевных муках. Бессонные ночи читались под глазами. Они сидели в маленьком кабинете, специально сделанном прошлым хозяином дома, как раз для приема под таким пикантным вопросом. Маленькое окошко, маленький стол и маленькие стулья. Уютно. Все для исповеди и признаний. «Я тебе обещал, но...» — Макс сделал паузу. Не хочу, чтобы ты давал на это согласие. В твоем чувстве сокрыты большие силы, и если ты... Кзарам твои силы! Кзарам все! Я не могу с этим жить!» Кира начинала кричать, размахивая руками. «Ты понимаешь, мальчик, это невыносимо!» Но внезапно, вспомнив, с кем имеет дело, рухнула на колени, закрыв глаза ладонями. «Прости, но я действительно так больше не могу. Не надо денег, сама все отдам. Я удавилась бы еще сразу после твоего ухода, и только твое обещание придало мне сил. Прошу тебя, я умоляю, избавь меня от этого, иначе я что-нибудь с собой сделаю». Она села на пол, рыдая и воя. Рис даже не пытался ее успокоить, понимая, что это бесполезно. Но он обязан до конца попробовать уговорить бедняжку. Назад дороги не будет. «Я должен тебя предупредить обо всех последствиях. Как только ты дашь согласие...» Рис пресек жестом попытку девушки сразу же дать его. «Как только ты дашь согласие, процесс станет необратимым. Ты никогда, и это главное, никогда не сможешь полюбить. Ты будешь получать удовольствие физически, но душа будет холодна. Что хуже, я не знаю. Решать тебе. Еще можно уехать, переболеть, начать все заново». «Нет, мастер Рис, не хочу», — почти успокоившись, обреченно ответила Кира. «Как начать заново? Его я потеряла. Ребенка убила. А второй раз пройти через это? Охрани сияющий. Не тяни, маг. Будь милосерден. Я готова». Рис очнулся. Сильно болел затылок. Наверное, падая, он хорошенько приложился о камень алтаря. Что-то или кто-то настойчиво толкал его в плечо. С трудом открыв глаза, он увидел над собой страшную пасть. Волчица стояла над ним и... гладила его передней лапой. Морда зверя выражала не свирепость, а тревогу. Увидев, что мальчик очнулся, она села на задние лапы и, смотря ему прямо в глаза, наклонила голову на бок. «Роксана?» — то ли спросил, то ли подтвердил Рис, приложив руку к затылку. «Хочешь сказать, получилось?» Услышав имя, зверюга, переминая лапы, вытянулась в струнку, явно давая понять, что все так и есть. Рис поднялся, огляделся, выясняя обстановку. Взгляд упал на тело, лежавшее у клетки с вороном. Воронка вихря была уже над самым полом. Ее скорость возрастала. Несколько книг, метла и обрывки платья девушки кружили в воздухе чуть выше головы. Нарастал гул. «Понятно. Надо валить отсюда. Что будем с ним делать?» — Рис указал на БСРО учителя. «Не оставлять же его здесь». Получившее новое тело Роксана коротко тявкнула, выразив полную солидарность со сказанным. Рис подошел к едва подававшему признаки жизни телу. Заглянул в глаза. В них читалось желание жить. Но он не мог говорить, и это означало приговор. И тут ворон, просунув клюв сквозь решетку и отодвинув задвижку, которая никогда не запиралась, толкнул дверь. Рис молча следил за ним. Обретя свободу, большая черная птица, широко расправив крылья, громко, перекрывая все нарастающий гул, каркнула. «Похоже, за тебя дали согласие, приятель». Ритуал был завершен. У Риза появилась еще одна ненужная колба с изумрудной жидкостью, и почти не осталось серебра. Из жалости он отдал Кире все, что у нее осталось, за исключением нескольких мелких монет. Не лишать же Роксану мяса. Сам же он планировал пообедать у мастера Грея. Девушка равнодушно взяла плату и быстро покинула комнату. Спустилась с лестницы, вышла на улицу и так же быстро, не оборачиваясь, исчезла в темноте. Чувство печали и тревоги охватило Риза, к которым присоединилось сомнение в правильности того, что он сделал. Имеет ли право маг забирать, пусть из добровольного согласия, чувства другого? Как это отразится на судьбе донора? Не приведет ли это впоследствии к печальному итогу? Ответы на эти вопросы придется искать самому. Никто не решит за него. Да что с ним такое? Он не сияющий Азаар, чтобы за всех отвечать. Да отвечает ли? Каждый сам решает, что делать. Или не делать. Он заплатил, она согласилась. Каждый получил, что хотел. Рис вздохнул и отправился спать. Кто сказал, что будет легко?